От издательства. Едва ли найдется в русской средневековой истории фигура более отталкивающая и, казалось бы, менее подходящая для книжной серии «Жизнь замечательных людей», нежели Малюта Скуратов, в документах именуемый Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским. Самый известный из опричников Ивана Грозного, он и прославился-то исключительно своим палачеством, да еще верностью своему государю, по единому слову которого готов был растерзать любого, на кого тот укажет. Изувер, душегуб, мучитель – ни один из этих эпитетов не кажется чрезмерным, когда речь идет о нем. Число его жертв исчисляется сотнями, хотя для того, чтобы оставить столь черный след в истории, достаточно было бы и одной – святителя Филиппа, митрополита Московского, собственноручно задушенного им в келье Тверского отрочья монастыря. Даже само его прозвище стало нарицательным, смыслообразующим. В народном сознании оно давно уже поменяло свою этимологию, и ныне в нем слышится не изначальный корень «мал», «малый», от которого, собственно, и происходит имя Малюта, а совсем иной – «лютый». «Не так страшен черт, как его малюты». Этот парафраз известной пословицы приобрел зловещее звучание отнюдь не во времена Ивана Грозного, а гораздо позднее. Впрочем, малют хватало и в иные времена нашей истории. Но вот образцом для всех них навсегда стал верный слуга Грозного царя, жившего в далеком от нас XVI веке. Во всей биографии Малюты Скуратова, как представлена она в настоящей книге, есть разве что одно светлое пятно. Его честная гибель, которую он принял не во время своих разбойничеств и душегубств, что, наверное, было бы логичнее, а во время военных действий под стенами вражеской крепости. Он и похоронен был с почестями в прославленной православной обители – Иосифа в Волоколамском монастыре. На помин души своего любимца царь делал какие-то немыслимые вклады. Надо полагать, понимая, как трудно будет Малюте в загробной жизни избавиться от вечных мучений. Его экстраординарные злодейства требовали столь же экстраординарных усилий монастырской братии по отмаливанию грешника. Но шлейф от его преступлений еще долго тянулся за ним, захватив и членов его семейства. В народном сознании именно он, Малюта, воспринимался как главный убийца, палач царского сына, царевича Ивана, в действительности убитого отцом Иваном Грозным в ноябре 1581 года, то есть почти через 10 лет после смерти главного опричника. Об этом повествуется в одном из вариантов народной «Песни о гневе грозного царя на сына». И это, конечно же, не случайность, а следствие причудливой избирательности исторической памяти. Малюта словно бы оттягивает на себя самые страшные злодеяния царя, олицетворяя в себе черную, страшную сторону его царствования и тем отчасти обеляя самого монарха. Похожую роль пришлось играть в русской истории и дочерям Малюты. Одной из них, Марии Григорьевне, выданной замуж за Бориса Федоровича Годунова, предстояло со временем стать даже русской царицей. Но ведь и самого Бориса, и особенно его жену, будут чуть ли не в открытую обвинять в смерти законных наследников Ивана Грозного. Сначала малолетнего царевича Дмитрия, зарезанного, или зарезавшегося в Угличе, а затем и умершего своей смертью царя Федора Ивановича, после чего путь к власти для Годунова окажется открытым. «Зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Это оценка Годунова из «Бессмертной трагедии Пушкина», вложенная поэтом в уста князю Василию Ивановичу Шуйскому, наверное, несправедлива, но в ней отзвук тех чувств, которые питали к Борису многие, и не в последнюю очередь благодаря его родству с безусловным злодеем. Другая дочь Григория Лукьяновича, стала женой князя Дмитрия Ивановича Шуйского, но в русскую историю вошла как отравительница молодого воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, одного из тех немногих, с кем в годы Великой Смуты связывали надежды на возрождение страны и ее избавление от иноземных агрессоров. Вина княгини не доказана, но сама ее принадлежность к Малютиному роду в глазах современников служила веским аргументом в пользу ее виновности. Неудивительно, что биография главного палача Грозненского царствования неизменно привлекала к себе внимание писателей, художников, позднее кинематографистов. Каждая эпоха глядела на него в чем-то по-своему. В «Князе Серебряном» Алексея Константиновича Толстого Малюта не вполне тот, что изображен в советских исторических романах. Точно так же, как Малюта в исполнении Михаила Жарова в знаменитом фильме «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна не слишком похож на Малюту в исполнении Юрия Кузнецова в фильме «Царь» Павла Лунгина. Но тем интереснее уяснить себе, каким Малюта был, или, вернее сказать, мог быть в действительности, что нам более или менее достоверно известно о нем. А именно такую возможность предоставляет читателю настоящая книга, написанная историком Дмитрием Михайловичем Володихиным на основе скрупулезного исследования всех не слишком многочисленных исторических свидетельств как о самом Скуратове Бельском, так и о России его времени. В биографии Малюты Скуратова немалый урок для нас. Явившийся на переломном этапе нашей истории, а опричнина, как ни рассматривая ее, стала в нашей истории именно переломом, болезненным, что называется, а колено, кажется, так и не сросшимся или сросшимся уродливо и криво. Он представляет собой крайнюю степень зла, которая несет в себе государственный террор в открытой, явной форме. В известной степени он – образчик воплощения этого зла, которое, увы, еще не раз повторялось в истории страны. И в этом смысле знакомство с его биографией чрезвычайно важно и поучительно. Именно об этом нам и хотелось сказать, представляя вниманию читателя столь неожиданную книгу в старейшей биографической серии нашего издательства.